Видите, не такой уж я злодей. Ждал, когда произойдет то, что произошло. Вас найдет ваш Сандрик. Он встал. Прием устроим скоро. По случаю какого-нибудь события. Это несложно. А до этого вы обязаны уже быть с ним знакомы. Тут я вам помогу. Приходите завтра ко мне на чай. Я вас познакомлю с прелестной дамой, страшной любительницей старины, эмигранткой, вернее, дочерью тех эмигрантов. И тут уж действуйте. Простите, я пойду. Я устал с вами, Наташа. Вы умеете утомлять своим видом обреченной жертвы. Это невыносимо. И он ушел, даже толком не попрощавшись с ней, не поцеловав ручку, как делал всегда. Ушел, как уходит не очень довольный начальник из служебной комнатенки своего подчиненного, самого низшего ранга. Она тоже не встала его проводить. Так, значит, так. Теперь хоть все стало ясно. Ему не надо притворяться влюбленным и несчастным. Ей не надо его жалеть. А ведь жалела дурында. Было чего греха таить. Наташа схватилась за бутылку виски. Нет, не будет она больше пить. Ей надо иметь свежую голову и мысли, которых сейчас просто нет. Один невысказанный мрак. Кому? Кому она может хоть что-то сказать? У нее здесь никого нет. А там? Там есть? Есть у нее там защита. Кто стоит, как стена, у нее за спиной? Чтобы в нужный момент опереться, заплакать и почувствовать, что стена живая и обнимает ее кругом и уводит от злых людей, от странных и потому жутких обстоятельств. Мама? Марья? Господи, их бы кто защитил, этих старых больных женщин, которых они все мучают и мучают. Сандрик? Он обещал защищать ее от всех зол. А защитила его она. И этот смешной полицейский, как его, Обермайер. Вдруг дикая мысль пришла ей в голову. А что, если найти Обермайера сейчас же, пусть даже на дежурстве, и все рассказать ему? Он честный человек и полицейский. Она это давно поняла. Он дважды спас Сандрика. Он проводил его в Россию. Но эти все узнали. Кто они? Что они замышляют? Зачем им этот Фрайбах? И сколько их здесь? И она одна. Одна одинешенька. Нет, ей не справиться с ними. Она или погибнет, или должна им служить. Но свет забрезжил Обермайер. Это хотя бы какой-то лучик, маленький, зыбкий. Но если что-то будет наступать уже совсем грязное и страшное, она побежит к нему. А пока пустыня, полная змей, и круглое, глубочайшее одиночество. Как будто она вообще одна на свете. А разве не так? И тоска залила ее своей темной водой. Она обернулась в плед и легла тут же на диванчике, скрутившись, как зародыш. Она всегда так скручивалась в свои тяжелые дни. А легких у нее почти и не было. Дача на Рожайке... Да есть ли она? не приснилось ли ей